Это к полудню следующего дня, проехав полоску леса, увидел он ветряки разлогов, разбросанные по холмам и ближним курганам. Сердце в груди Скшетузского застучало, как молот. Его не ждут, никто о его приезде не знает. Что скажет она, когда он появится? А вон уже хаты пиццуситков, потонувшие в молодых садах вишневых. Далее раскиданная деревенька Холопий, а еще далее завиднелся и колодезный журавль на господском майдане. Наместник поднял коня и погнал его в галоп. За ним кинулись остальные. Так и полетели они по деревне со звоном и криками. Здесь и там селянин показывался из хаты, глядел, крестился. Черти, не черти, татары, не татары. Грязь из-под копыт летит так, что не поймешь, кто скачет. А они доскакали уже до майдана и осадили перед затворенными воротами. «Эй, вы там, отворяй, кто живой!» На шум, стук и собачий лай прибежали со двора люди. В испуге приникли они к воротам, решив, что на усадьбу напали. «Кто такие? Отворяй! Князей дома нету! Отворяй же, собачий сын! Мы от князя Излубин!» Наконец челядь узнала Скшетузского. «Это ваша милость! Сейчас мы, сейчас!» Ворота отворились, а тут и сама княгиня вышла на крыльцо, воззрившись из-под ладони на гостей. Скшетузский спрыгнул с коня и, подойдя к ней, сказал: «Не узнаешь, ваша милость, сударыня?» «Ах, вы ли это, сударь-наместник? А я уж думаю, татары напали. Кланяюсь и милости прошу в дом». «Удивляешься, верно, любезная сударыня», — сказал Скшетузский, когда вошли, — «видя меня в разлогах, а ведь я слова не нарушил. Это князь меня в Чигирин, а затем и далее посылает. Он велел и в разлогах остановиться, о здоровье вашем справиться». «Благодарствую его княжескому сиятельству, милостивому господину и благодетелю нашему. Скоро ли он задумал нас из разлогов сгонять?» «Князь вообще об этом не помышляет, не зная, что прогнать бы вас не мешало. А я что сказал, тому и быть. Останетесь вы в разлогах. У меня своего добра хватит». Княгиня сразу повеселела и сказала: «Садись же, ваша милость, и пребывай в приятности, как я, видя тебя». «Княжна здорова? Где она?» «Уж я понимаю, что не ко мне ты приехал, мой кавалер. Здорова она, здорова. А Тамуров этих девка еще глаже стала. Да я ее тотчас и кликну, а сама приберусь малость. Стыдно мне в таком виде гость принимать». Одета была княгиня в платье из линялой набойки, поверх которого был накинут кожух, а будто же в яловые сапоги. Но тут Елена, хоть и непозванная, влетела в горницу, узнав от татарина Чехлы, кто приехал. Вбежав, запыхавшаяся и красная, как вишня, она никак не могла отдышаться, и только глаза ее смеялись счастьем и радостью. Скшетузский кинулся к ней руки целовать, а когда княгиня намеренно вышла, стал целовать в уста, потому что человек он был пылкий. Она же не очень и противилась, слабее от счастливого восторга. «А я вашу милость и не ждала», — шептала она, жмуря свои прелестные очи. «Да уж не целуй так, негоже оно». «Как не целовать», — отвечал рыцарь, — «ежели мне и мед не столь сладок. Я уж думал, засохну без тебя. Сам князь велел поехать». «Значит, ему известно?» — я признался. А он еще и рад был, вспомнив про князя Василя. «Эй, видать, опоила ты меня чем-то, девица. Ничего и никого, кроме тебя, не вижу». «Милость это Божья, таковое ослепление твое. А помнишь, как кречет, руки наши соединил? Видно, оно суждено было». «Помню. Когда я в Лубнах с тоски на Солоницу ходил, Ты мне словно живая являлась, а руки протяну — исчезаешь. Но теперь никуда ты от меня не денешься, и ничего уж нам больше не помешает. Если и помешает, то не по воле моей. Скажи, любезен ли я тебе? Елена опустила очи, но ответила торжественно и четко, как никто другой в целом свете. Пускай меня золотом и почестями осыплют, я предпочту эти слова, ибо вижу, что правду ты говоришь, хоть сам не знаю, чем сумел заслужить благосклонность такую. Ты меня пожалел, приголубил, вступился за меня и такие слова сказал, каких я прежде никогда не слыхала. Елена взволнованно умолкла, а поручик снова стал целовать ей руки. «Госпожою мне будь, не женой», — сказал он. И оба замолчали. Только он взора с нее не сводил, торопясь вознаградить себя за долгую разлуку. Девушка показалась ему еще красивее, чем раньше. В сумрачной этой горнице, в игре солнечных лучей, разбивающихся в радуге стеклянными репейниками окон, она походила на изображение пречистых дев в темных костельных пределах. Но при этом от нее исходила такая теплота и такая жизнерадостность, столько прелестной женственности и очарования являл собою и лик, и весь облик ее, что можно было голову потерять, без ума влюбиться и любить вечно. «От красы твоей я ослепнуть могу», — сказал наместник. Белые зубки княжны весело блеснули в улыбке. «Анна борзобогатая, наверное, в 100 раз краше. Ей до тебя, как оловянной этой тарелки до луны. А мне его милость Редзян другое говорил. Его милость Редзян по шее давно не получал. Что мне та панна? Пускай другие пчелы с цветка того мед берут. Там их достаточно жужжит». Дальнейшая беседа была прервана появлением старого чехлы, явившегося приветствовать наместника. Он полагал его уже своим будущим господином, и поэтому кланяться начал от порога, восточным обычаем выказывая уважение. «Ну, старый, возьму с девицей и тебя. Ты ей тоже служи до смерти». «Недолго уже и ждать, господин. Да сколько жить, столько служить. Нет Бога, кроме Бога. Этак через месяц, как вернусь из Сечи, уедем в Лубны», — сказал наместник, обращаясь к Елене. «А там ксёнц Муховецкий с Епитрахилью ждет». Елена обомлела. «Ты на Сечь едешь?» «Князь с письмом послал. Но ты не пугайся. Персона посла даже у поганых неприкосновенна. Тебя же с княгинею я хоть сейчас отправил бы в Лубны. Да вот дороги страшные. Сам испытал, даже верхом не очень проедешь». «А к нам надолго?» «Сегодня к вечеру на Чигирин двинемся. Раньше прощусь, скорее ворочусь. Княжья служба. Не моя воля, не мой час. Прошу откушать, коли налюбезничались да наворковались», — сказала, входя, княгиня. «Ого, щеки-то у девки пылают! Видно, не терял ты времени, пан кавалер! Да чего там! Так оно и должно быть!» Она покровительственно похлопала Елену по плечу, и все пошли обедать. Княгиня была в прекрасном настроении. По бугуну она уже давно отпечалилась. К тому же, благодаря щедрости наместника, все складывалось так, что разлоги «сум борис лесис» «Границибус эт колониис» она могла считать собственностью своей и сыновей своих. А богатства это были немалые. Наместник расспрашивал про князей, скоро ли вернуться. «Со дня на день жду. Сперва серчали они, но потом, обдумав действия твои, очень как будущего родича полюбили, потому, мол, что такого лихого кавалера трудно уже в нынешние мягкие времена найти».